Глава 46. Дана не могла поверить, что Монте Пайк являлся первым заместителем шефа ведомства окружного Аторнея по уголовным делам в большом городе. Он более походил на студента-первокурсника, чем на выпускника юридического факультета университета. Его одежда не отличалась строгостью стиля, а волосы торчали во все стороны, как у участников панического бегства во время гонки быков. Если бы Пайк сказал, что он слеп и одевается без посторонней помощи, Дана приняла бы такое объяснение. Она знала даже, что внешний вид Пайка обманчив. Мэри Гарретт сообщила, что у заместителя окружного Аторнея степень Гарвардского университета и что он пользуется репутацией блестящего, справедливого, но жестокого процессуального противника. «Благодарю за согласие встретиться, мистер Пайк». «Ну, мне не часто случается встречаться со знаменитостями». «Отличная работа по делу Фарингтона. Надо немало отваги, чтобы замахнуться на президента». «Особого выбора у меня не было». Все же большинство людей спрятались бы в норы и занимались самобичеванием в вашем положении. Итак, чем обязан? Я уже говорила вашей секретарше, что работаю на Exposed, и мне поручено собрать материал по делу Вудров. Пайк улыбнулся. Меня это не удивляет. Здесь заговоры. Убийцы от ЦРУ, не говоря уже о мексиканских наркобаронах и кораблях-призраках. И поскольку любимые сюжеты таких газет, как ваша, «Снежный человек», «Летающие тарелки» и «Лохнесское чудовище», защита Вудров даст замечательный литературный материал. Вы считаете, что Чайна Си, пятеро мертвецов и гашиш на его борту, не существовали в действительности? Пайк рассмеялся. Корабли-мертвецы, возможно, реальны. А вот гашиш... Пайк пожал плечами. Ничего определенного по этому вопросу нам неизвестно. Нет, защита в этом деле — плод беллетристики. Сара Вудров застрелила Джона Финли и выбросила его тело в парке. Ниндзя и мексиканские боевики не имеют к этому никакого отношения. Остальное — составная часть умело поставленной Мэри Гарретт дымовой завесы. Ваши слова звучат довольно самоуверенно. А вы, вероятно, считаете меня одним из тех самовлюбленных юристов, которые заранее решают, что парень виновен, а затем подбирают доказательства для своей версии, исключая все, что ей противоречит. Я не такой. Мы с Мэри обсуждали это дело, когда она сообщила мне впервые то, что видел Освальд. Я не поддержал ее, но я дважды проверил каждую деталь доказательной базы дела после того, как она покинула мой кабинет. Я отношусь к делу серьезно. Никогда не желал осудить невиновного человека. Просто не считаю, что Сара Вудров относится к этой категории. Если вас интересует почему, прочтите мое заключительное выступление на суде. Я не пытаюсь заслужить лавры Аторнея театральной аффектацией. Я преподаю право, мисс Катлер. Суды для меня... Семинары по конкретному инциденту, на которых я объясняю членам жюри, почему они могут обвинить человека с чистой совестью. Поверьте, если вы обнаружите свидетельство, которое поколеблет мое убеждение в виновности Вудров, я тотчас побегу к судье с просьбой отменить казнь. Дана встречалась со многими людьми, делающими своекорыстные заявления. Но сейчас видела, что Пайк искренен. «Я читала вашу заключительную речь. Смею вас уверить, я прочла стенограмму суда над мисс Вудров еще до прибытия сюда. Но у меня есть другое мнение о свидетельствах, которые вы исключили. Думаю, жюри — подходящий орган для оценки их обоснованности. Все это дело с Чайна Си попахивает мошеннической операцией. А люди, которые занимаются таким бизнесом, убили бы Джона Финли без колебаний, если бы сочли, что он представлял угрозу. Полагаю, что мы поняли друг друга. Кроме того, я бы не прибег к приоритету неразглашения государственных секретов, даже если б согласился с его использованием. Это сделали федералы. Дана поняла, что больше ничего не добьется от Пайка, поэтому изменила тему разговора. Насколько я понимаю, Макс Дитс, прокурор, который выступал в первый раз на суде по делу мисс Вудров со стороны обвинения, исчез. Пайк прекратил улыбаться. Да, исчез. Что-нибудь известно о том, что с ним случилось? Его машину нашли в аэропорту. Но это не послужило ключом к разгадке того, что случилось. Некоторые полагают, что он сел в самолет и отбыл в состоянии депрессии в неизвестном направлении. Я в это не верю. Ни с одного из его банковских счетов не снимались деньги. Не пользовался он и своей кредитной картой. Так на что же он живет? Как насчет четверти миллиона долларов, которые, как полагают, имелись у Финли? Да, я об этом слышал. Проблема в том, что никто не видел этих денег. Сомневаюсь, чтобы они существовали на самом деле. Да если и существуют, то они у похитителей или спасителей Финли, но не у Макса Дитса. Где Дитса видели в последний раз? В своем кабинете. Он попросил у секретарши пачку бланков повесток в суд. Она принесла их. Чуть позже он ушел. Секретарша сказала, что он выглядел возбужденным. Вам известно, для чего ему понадобились бланки повесток? Нет. Обнаружены ли какие-нибудь зацепки для выяснения причин исчезновения Дитса в его доме или в кабинете? Мы не нашли ни одной зацепки. Как поступили с его имуществом? Оно помещено на склад, где мы храним вещественные доказательства по открытым делам. Я смогу взглянуть на его вещи? Для чего? Неужели вы усматриваете какую-либо связь между ними и делом Вудров? Просто из любопытства. Знаете, его потом отстранили от дела. Мне это известно. Его исчезновение ничего не прибавит к вашей истории. Наверное, так. Дана поднялась. Может, встретимся в другой раз? С удовольствием. И я не шучу. Если вы обнаружите что-нибудь реабилитирующее, Вудров, дайте мне знать. Послать кого-нибудь на смерть предполагает чудовищную ответственность. Я бы не простил себе, если бы на мне лежала ответственность за казнь невиновного человека. Как только Дана вышла из здания окружного суда Малтномы, она проверила свой список необходимых дел, записанный на последней странице блокнота. Она опросила всех, кого намечала. Остался лишь один пункт. Дана должна была воспользоваться поздним рейсом, чтобы вылететь из международного аэропорта Портленда, зато у нее оставалось до отлета несколько часов. Она упаковала вещи и выписалась из отеля. Затем поговорила с консьержем. По его словам, доехать до Шелби можно было за 45 минут. Она установила навигатор на местоположение склада и поехала по шоссе номер 30 в направлении Астории. Шоссе пролегало вдоль берега реки Колумбия, и в поле зрения Даны постоянно находились зеленые и желто-коричневые крутые берега штата Вашингтон на противоположной стороне. Во время поездки она обдумывала все, что узнала во время пребывания в Орегоне. К тому времени, когда она припарковалась на стоянке у Пагауза, она пришла к выводу, что единственная новая информация, которую удалось добыть, это исчезновение Макса Дитса, а также смерть Джерри Свенсона и Тома Освальда. исчезновение и смерть внушали подозрения, но они не являлись фактами, связанными с Чайна Си. Более важным было то, что ничто из выясненного ею не указывало на связь между судьей Прайсом и Чайна Си. Когда Дана выбралась из машины, солнце уже садилось, и она дрожала от холода. У пирса не было ни одного корабля, но Дана подошла, тем не менее, к самой воде и попыталась представить, как выглядело это место в ночь убийств. Дискомфорт от резкого холодного ветра заставил Дану сократить время фантазирования и пойти назад к Пагаузу. Он выглядел заброшенным, но она все равно обошла его вокруг. На стороне противоположной парковки ее машины она обнаружила дверь с тяжелым висячим замком. Дана решила, что ей больше нечего было здесь делать, поэтому направилась к своей машине. Когда она повернула за угол, то увидела черный внедорожник, припаркованный боком на стоянке, и мужчину крупного телосложения, прислонившегося к арендованной ею машине. После бегства из подвала, где она содержалась заложницей, Дана не расставалась вне дома с оружием. Пистолет Беретта, который покоился в кобуре на талии, давал ей чувство комфорта. Она расстегнула кобуру перед тем, как встать на достаточной дистанции от мужчины, так, чтобы выстрелить в него, если возникнет опасность. «Становится холоднее», — проронил мужчина. Дане послышался скандинавский акцент в его голосе. «Почему вы облокотились на мою машину?» — спросила она. Мужчина улыбнулся. «Я слышал, что вы очень крутая». «Слушай, вали отсюда. У меня нет времени на пустую болтовню. Ты можешь делать вид, что тебе безразлично, но я найду способ заставить тебя поволноваться. Если тебе что-то обо мне известно, то ты должен знать, что я не поколеблюсь прикончить тебя, если почувствую для себя угрозу». Мужчина выпрямился. Следы игривого выражения на его лице пропали. Его взгляд стал столь же холодным и жестким, как взгляд Даны. «Скажи Патрику Горману, что здесь нет горячих фактов». Дана не ответила. «Твой дружок Джек Тини сейчас в Сьерра-Леоне. Опасное место». Дана выхватила пистолет. «Заткни пасть!» «Это просто замечание. И есть другое. Экспоуст будет трудно напечатать историю о Чайна Си, если здание редакции испарится». «Ты кто?» Мужчина улыбнулся. Затем повернулся, не отвечая на вопрос Даны, и полез во внедорожник. Дана не препятствовала ему. Как только он скрылся из вида, она облокотилась на свою машину. Упоминание имени Джейка Тини потрясло ее. Оказавшись заложницей, Дана потеряла всякий страх перед смертью. Она действовала, пренебрегая риском. Любовь изменила ее. Она по-прежнему не слишком заботилась о собственной безопасности, но мысль о том, что из-за нее может пострадать Джейк, наполняла ее ужасом и создавала ощущение уязвимости. Это ее бесило. Дана завела машину и поехала по шоссе. Ирония состояла в том, что угрозы мужчины с целью заставить ее не публиковать историю Чайна Си способствовали пониманию ею того, что некто опасался превращения этого инцидента в очень большой скандал. Вопрос, на который Дане следовало ответить, заключался в том, готова ли она рискнуть с публикацией. «Пат, это Дана». «Ты где?» — спросил Горман. «Я на пути в аэропорт Портленда, чтобы успеть на авиарейс вокруг Колумбия». «Ты случайно не везешь в своих сексуальных колготах сенсационную новость?» — грубовато пошутил редактор. «Послушай, извращенец, ничего подобного у меня нет». «Для меня у тебя есть что-нибудь?» «То, чем я занималась, слишком серьезно, чтобы обсуждать без доказательств. а я не смогла добыть железных доказательств. Мы не нуждаемся в этих вонючих доказательствах, чтобы печатать наши истории, сказал Горман с ужасным мексиканским акцентом. Дана рассмеялась. Если у тебя нет для меня истории, зачем ты звонишь? У тебя ведь есть связи в кругах близких к спецслужбам, так? Почему тебя это интересует? Спросил Горман без всяких юмористических ноток в голосе. Меня шантажировали, пока я вела свое расследование, и я хочу знать, насколько серьезно я должна воспринимать эту угрозу. Какое разведывательное ведомство ты имеешь в виду? Полагаю, ЦРУ, но, возможно, это Департамент внутренней безопасности. Позволь мне навести справки. Я тебе перезвоню. Спасибо, Пат. Если бы это не было важно, я бы не спрашивала. Знаю, Дана. Поэтому и хочу помочь тебе.